обратиться к содействию другого, который мог оказаться более покладистым. Всекитайский пантеон. Система богов, ритуалов и культов в рамках гигантской структуры религиозного синкретизма была сложной и многоярусной. На высшем ее ярусе находились общегосударственные культы неба и земли, отправлявшиеся в их полном объеме лишь самим императором в специальных столичных храмах. Храм неба и поныне является собой архитектурную достопримечательность Пекина. Это обширный комплекс, ведущее положение в котором занимает трехъярусное куполообразное здание, круглое в плане, с мраморными террасами и балюстрадами. Оно обычно оживало и красочно светилось в ночь церемониала, свершавшегося под Новый год. К числу божеств, имевших всекитайское распространение и значение, относились основатели трех религий – Конфуции, Лао-цзы и Будда. Причем первое место среди них бесспорно принадлежало Конфуцию, храмы в честь которого были в каждом уездном городе. Их в Китае насчитывалось около 1500. Общекитайским поклонением пользовались и некоторые другие персоны, древние мудрецы типа Хуанди и Фуси, бодхисаттвы и Будды, Амитаба, Майтрея, Гуань-инь, а также некоторые обожествленные герои, как, например, бог войны Гуанди, некогда отважный полководец времен Троецарствия, III век, превратившийся со временем в популярное божество, покровительствовавшее уже не столько военным, сколько торговцам и богатству. К числу высших всекитайских божеств относился и великий нефритовый император Юхуан Шанди. Персона несколько необычного типа, впервые появившийся в китайском пантеоне на рубеже первого-второго тысячелетий нашей эры и довольно быстро превратившийся в верховного главу всех божеств, духов, героев и демонов этого пантеона. Страница 343. Культ Юйхуана Шанди, окружившего себя на небе бесчисленным множеством министров, чиновников, канцелярий и ведомств, и бывшего таким образом зеркальной копией императора земного, это естественное порождение, закономерное завершение тех принципов рационалистического осмысления потустороннего мира, которые были свойственны китайскому мышлению. Однако этот популярный культ – плоть от плоти гигантской системы религиозного синкретизма, нуждавшейся хоть в поверхностной упорядоченности ее пантеона, был враждебно воспринят верхами китайского общества. Не желая видеть в порождении народных суеверий конкурента великого неба, копию земного сына неба, императоры не раз пытались запретить культ Юйхуана Шанди, но в представлении народа он так и остался великим небесным правителем. Более скромна по рангу, но неизмеримо более многочисленна группа локальных культов, центральное место в которой занимали божества-покровители территории, деревенские тудишени и городские ченхуаны. Те и другие охраняли население от опасности и невзгод. Они выступали также в качестве арбитров. Суд в храме Ченхуана в Китае походил на Божий суд в христианском европейском средневековье. И посредников перед лицом великого Юйхуана Шанди, которому регулярно обязаны были давать отчет о положении дел на вверенной им территории. Параллельно с ченхуанами и тудишенями действовало и множество других локальных духов, ведавших горами, реками и тому подобное. В рамках каждой семьи или социальной корпорации,